«Нашел!» — вскричал Водяной, в прямом смысле слова выныривая из кучи хлама. «Я же помнил, что где-то они мне попадались». В руке големостроитель третьего ранга сжимал 3 20-сантиметровых стальных цилиндрика с крылышками-стабилизаторами. И как-то не похоже они были на обычный фейерверк. Сигнальные ракеты, что ли? Посмотрел на них старичок, лихо шлифующий линзы. Как уж он умудрялся это проделывать, обладая чуть ли не полной слепотой и трясущимися руками, оставалось только догадываться. Ну и привычно валить все на магию. На кой они тебе теперь-то? Зачем сигнальные? Фыркнул големостроитель третьего ранга, подходя к ближайшему окну. Боевые, зажигательные, остались от Ярилы, которого на прошлой неделе отправили обратно на фронт. В помещении их использовать самоубийственно, однако я как знал, что эта дрянь нам еще пригодится. Без всякого пускового устройства ракеты стартовали из рук техномага, оставляя за собой пышные хвосты желтого пламени. Стекла и оконной рамы на своем пути они просто не заметили и унеслись куда-то вдаль, к гребням крепостной стены, вернее, чуть выше. Это стало понятно, когда огненные цветки, брызнувшие во все стороны зажигательной смеси, расцвели на стационарном щите укрепления с внутренней стороны. Кхе, ну, если системы тревоги и на прямой обстрел тяжелым оружием не прореагируют, то остается только делать ноги из занятой противником фортификации. Кха-кха, раскашлялся маг-электрик, вдохнув выхлопных газов алхимического ракетного двигателя. И как бы в ответ на его слова Щебжишинский форт наконец-то вздрогнул, просыпаясь ото сна. Заметались туда-сюда тревожные прожекторы на башнях, разошлись далеко вокруг истошные завывания сирены, заметались по двору какие-то темные тени, которые вмурованные в стены магомеханические турели немедленно начали заливать потоками молний. А, нет, еще не все потеряно. Похоже, мы пока повоюем. С грохотом взлетела на воздух центральная башня крепости, в которой располагались покои коменданта, старших офицеров и сильнейших магов. Заодно там же располагались и системы управления защитными структурами крепости, которые начали стремительно выходить из строя одна за другой. А может и нет, задумчиво констатировала Анжела. Олег, как далеко отсюда линия фронта? Километров 120, если верить утренним сводкам. Причем не по чистым полям, а по хорошо укрепленным территориям, насыщенным войсками. Разных мелких крепостей и замков тут настроили еще лет эдак с 1000 назад. Вроде даже кто-то находил сохранившиеся сооружения времен Римской империи. Нам осталось лишь подновить кое-где периметр, заново наложить чары и выставить гарнизоны, припомнил юноша, старавшийся быть более-менее в курсе последних военных новостей, ну и того, что творится вокруг его места службы. Далековато для прямой атаки, не находишь? Да, блицкрига не провернуть. Даже если у противника рядом собрался круг архимагов, они заманаются переправлять телепортом солдат и технику через минные поля, задумчиво констатировала девушка, прислушиваясь к поднимающейся тут и там стрельбе. Звуки раздавались тихие, приглушенные. Напавшие на крепость противники позаботились о том, чтобы поднять тревогу было сложновато. Если бы их заметили раньше, то наверняка бы легко уничтожили. Так откуда же тут тогда столько вампиров? Откуда-откуда? Из леса, Вестима. Фыркнул Водяной, с лязгом приподнимая оторванную от какого-то голема конечности, пристыковывая ее к ближайшему механическому гиганту, обладающему работающими ногами. Железо заискрило, заскрежетало, задергалось и начало срастаться, хотя явно принадлежало к моделям, по всем стандартам несовместимым. У, халтура, через полчаса не отвалится, так ладно, новичок, со своей девкой сидите здесь, следите, чтобы Игорь не помер, да вот Никанора с Филиппом Матвеевичем охраняйте, и смотрите, чтобы материально-техническую часть под шумок никто не растащил. Вам лезть в драку с диверсантами еще рановато, а им уже поздно. «Да и че нас охранять-то?» — вскричал маг-электрик, придерживая за плечо своего более старшего коллегу, пытавшегося выйти из мастерских. «Тем более от вампиров, мы уже в таком возрасте, когда страшны не жизнекрады, а трупоеды. Кто еще на такие сухие маслы-то польстится? Да мне все равно, где я еще таких специалистов на копеечный оклад найду?» — пояснил големостроитель третьего ранга, голыми руками отрывая от торса машины искалеченную попаданием снаряда конечность, а после приваривая на ее место новую. «Так, эй, молодежь, двигайте барьер от Светогора ко входу, через него внутрь невидимка так просто не пройдет, а вампиры по этому делу известные мастера. Там, в коридоре, обезьянки какие-то странные. На нежить похоже только в бестиариях я их не видел. Олег вспомнил наконец о чуть не разорвавшей их с Анжелой стае монстров, а потом как мог описал встретившихся им созданий, шприцы. Теперь ясно, откуда тут столько низших кровососов было и почему они оказались такими слабыми и тупыми. Это заправленные сцеженным и прокисшим на воздухе вампирским ядом шприцы перекусали спящих и превратили их в нечто среднее между обычными кровососами и поднятыми из могилы трупами, кивнул техномаг, запрыгивая в открывшуюся для него кабину голема. А в книге по обычным монстрам их и не заносит. Они короткоживущие гомункулы и после своего создания дохнут максимум на вторые сутки. Понаблюдав за тем, как решившие сражаться с врагом големостроители спешно вооружаются, приводят в порядок относительно работающую технику и скапливаются у выхода, Олег проверил тяжелораненого. Лучше ему не стало, но и хуже тоже. Со вздохом парень подошел к одному из шкафов с тряпками, вениками, швабрами, не входящими в наборы, гаечными ключами и прочим хламом, и стал двигать его к окну, намереваясь перегородить этот пункт проникновения в помещение. Высшие вампиры считались признанными мастерами полета. Обычные прекрасно лазили даже по вертикальным стенам и потолкам, да и те клыкастые обезьянки под названием шприцы от них не отставали. В общем, противник именно в дверь мог и не войти, если решился штурмовать освещаемое дневным светом помещение. Но для создания такого количества гомункулов ведь нужна настоящая алхимическая лаборатория, большая и расположенная где-то рядом. В городе таких вряд ли больше пары-тройки, растерянно пробормотала Анжела, прислушиваясь к царящему в крепости кавардаку. Каким-нибудь сарайчиком тут не обойдешься, нужен автоклав, родильный бассейн, круг трансмутации. Где же можно спрятать такое сооружение, которое обязаны засекать за 10 километров любые сенсоры? Где-где? КХМ. В лесу, подавился ответом пожилой маг-электрикой, прихватив своего старшего коллегу, уполз в соседнее помещение чинить вышедший из строя щиток или генератор. А может, просто успокаивать нервы коньяком с парой капель валерьянки. У нас под боком дремучий бор, в котором и пропадают большую часть времени все окрестные егеря. Он и раньше, по слухам, являлся той еще чаще. А во Вторую мировую там завербованные во Франции галлийские друиды свой ковен разместили и военнопленных сотнями в жертву приносили, пояснил недавно прибывший в город ведьмочке Олег, привалившись спиной к поставленному на новое место шкафу. Под его ветвями и в мирное время отделения бойцов пропадали периодически. Подобрать ключи к созданным ими заклятиям наши мастера природы так и не смогли, а вырубить весь массив целиком руки не дошли. Вот и шляются через него толпами австрийцы и их друзья-поляки, которые имеют заклятие пропуска. Видимо, и какое-то переносное оборудование для производства гомункулов по своим тропинкам протащить смогли почти к нашим стенам. Понятно, задумчиво кивнула девушка, а потом вдруг нахмурилась. Ну, наконец, проснулись. Сообразили все же дать по астральной связи сигнал тревоги. Теперь расквартированные в городе офицеры сюда побегут, теряя по пути портянки, да и прочие силы российской армии или желающих примазаться к наградам добровольцев, если кто рядом с Щебжишином ошивается, придут нам на помощь. Во дворе крепости раздались громкие хлопки небольших взрывов. Видимо, возвращенные в строй при помощи чужих деталей, маги и матов-големы столкнулись с каким-то серьезным противником, например, несколькими высшими вампирами. В очередной раз проверяющий состояние раненого Олег не рискнул отодвигать от окна шкаф, чтобы посмотреть на побоище. «Глупо», — сказала ведьмочка, помолчав примерно с половину минуты, а после уселась на ближайшую лавку, где обычно давали отдых ногам решившие устроить в работе перекур големостроители. «Что глупо», — уточнил у нее Олег, поняв, что так и не дождется продолжения. «Да все глупо». Девушка устало уронила голову на грудь и с силой потерла виски. «Ситуация эта глупая, когда в тыловой крепости творится черт знает что. Война эта глупая, ни у нас, ни у Австро-Венгрии еще прошлые раны до конца не зажили, а уже снова деремся. Ты глупый, причем глупый как пробка. А я так вообще идиотка, раз посреди всего этого нахожусь. Ну, насчет нас с тобой я бы поспорил». Пожал плечами Олег, окидывая взглядом фигуру Анжелы и приходя к выводу, что та ему, бесспорно, нравится. Для манекенщицы ведьмочка, конечно, была слегка низковата и широковата в области талии, однако парень за идеалом супового набора никогда особо и не гнался. Просто мы друг друга частенько в упор не понимаем, словно представители двух совсем разных культур, говорящих каждый на своем диалекте одного языка, причем никому из них не родного. Ты, «Хам и тупица», — непререкаемым тоном обличила одноглазого ведьмака девушка. «Не понимаю, почему я еще от тебя не ушла?» «Да вот я тоже не понимаю». Олег С. шумом втянул в свою грудь воздух, пытаясь успокоиться. Обидные слова почему-то достаточно глубоко запали ему в душу. «Дотронуться до себя ты не даешь, отношения не прекращаешь, обзываешься еще. Может, скажешь уже прямыми словами, чего тебе надо-то?» «Вы че разорались?» Выглянул из соседней комнаты один из стариков, от которого весьма сильно пахло коньяком и почему-то жженными проводами. Смесь этих запахов была ощутима даже на расстоянии в несколько метров. «Упырей со всей крепости сюда собрать хотите? Делайте что душе угодно, но тихо. Хоть деритесь, хоть КХМ. Короче, разбирайтесь сами». И с этим напутствием не совсем трезвый големостроитель изволил убраться обратно. «Не смотри на меня так», — вспылила Анжела, поймав на себе неодобрительный взгляд кавалера. Поведение девушки его и вправду раздражало. Настолько, что он уже задумывался об официальном разрыве с ней всех и всяческих отношений. Взаимозачет спасений жизни друг друга должен был списать все старые счеты. Ну, при желании дамы и из-за имеющихся у него зачатков галантности Олег был согласен ведьмочке еще и остаться слегка должным. И даже выплатил бы со временем остаток деньгами либо каким иным образом. «Не могу я, как обычные деревенские девки, которых наскоро читать, писать, колдовать научили, прыг-скок и в койку. У меня принципы, идеалы, воспитание, а ты кривой и хромой, французского не знаешь, об этикете слышал мельком, как правильно ухаживать за дамой, представления вообще не имеешь. Понимаешь ты это, бревно стаиросовое, давно надо было забыть тебя как страшный сон, да вот беда, других идиотов, готовых ради меня рискнуть хоть жизнью в округе что-то не наблюдается. Не ори, или и вправду сейчас кто-нибудь на шум прибежит». Олег почувствовал, а вот что он почувствовал, объяснить толком не мог. Его в прямом смысле слова сверхъестественная интуиция чуть ли не впервые реагировала не на прямую опасность, а на что-то еще. Чисто машинально он проверил состояние своего пациента. Ему отчетливо стало хуже, сказывалась не то кровопотеря, не то еще какой-то неблагоприятный фактор. Диагностические заклятия в принципе были доступны и парамедикам в виде ведьмаков первого ранга, однако для своего сотворения они требовали достаточно солидной опоры в виде рун, которые чертить вокруг больного было просто некогда и незачем. «Принципы, идеалы, воспитание. Откуда они у тебя? Ты же говорила, что всего лишь дочь служанки и даже без отца росла. Ничего не хочу сказать плохого о простых людях, сам не император. Однако обычно чем ниже социальное положение, тем расплывчатее личный моральный кодекс. Без отца-то без отца, но в богатом доме, с двумя хозяйскими дочерьми-сверстницами», скорчила раздраженную гримаску Анжела и презрительно отвернулась от него. «Учили их, ну а я рядом была. На моем примере объясняли, как гласные тянуть надо, как лицо веером прикрывать на балах, о чем говорить уместно на людях, а когда молчать пристало в тряпочку. Я всегда первой отвечала и все делала, а за ошибки получала ремня. Вот и выучилась. Не холопка, не дворянка, а так, незнамо что, гибрид, у безумного алхимика из лаборатории удравший. Я, может, и плагиатор, но ты уж точно не Пушкин. Сочинять не умеешь абсолютно». Пытающийся подпитывать умирающего целительной магией, Олег потер голову, в которой словно щелкнула невидимая шестеренка. Владение волшебством на довольно высоком уровне, умение обращаться с клинком, до которого большинству ведьмаков было как до луны, необъяснимые капризы и подспудная уверенность в том, что все должно быть как-то иначе. Детали картины сложились в единое целое, и он не замедлил озвучить результат. «Эти девочки, они ведь были твоими сестрами, да, ты, бастард, которого сначала воспитывали как полноправную дворянку, а потом почему-то турнули в училище. Надо было раньше догадаться, ведь Винтовицкая не взяла бы себе в свиту кого попало. Не той она породы, чтобы окружать себя людьми, которые могут ей подпортить имидж». Секунд на 20 установилось напряженное молчание, которого не нарушал даже шум за окном. Кажется, царящий снаружи кавардак притих в связи с окончательной смертью большей части его зачинщиков. Мерзавец и грубиян. Анжела поджала губы. Кажется, она едва удерживалась, чтобы не расплакаться. Но какой же зараза, умный. Устроить полноценную истерику девушке не дал рухнувший шкаф, которым Олег закрывал окно. Что-то большое и достаточно твердое врезалось в него снаружи, повалило на пол и завозилось среди обломков, оглушенное столкновением. Что это еще за нечисть? Олег выпустил в неясный объект, ворочающийся в нескольких шагах от него, все имеющиеся в револьвере пули. Однако тому это нисколько не повредило, и он разметал в стороны заваливший его хлам, и оказался бочонком. Плотненьким таким толстым бочонком литров на 40-50, из светлых досок, сбитых вместе железными обручами, с жирной маркировкой «порох» на боку. Правда, у деревянных емкостей обычно не имелось многочисленных тонких ножек, похожих на ветки лозы, да и зубастая пасть во весь диаметр, расположенная прямо под потерянной раньше крышкой, как-то отсутствовала. Нет, ну а дальше-то что будет? Стаи хищных табуреток и плотоядное трюмо. Оно пытается не поворачиваться мордой под свет голема и игнорирует пули. Не говоря уж об ударе, которым высадили шкаф. Анжелина едва смогла увернуться от бесхитростного и прямого, но крайне быстрого броска твари вперед. Палаш, ударившийся о дерево досок, бессильно отскочил в сторону. Похоже, бочонок по прочности не уступал настоящим железным латам и помимо маскировки мог играть еще и роль брони. Значит, нежить, вампиры, известные мастера некромантии, ведь силы смерти охотно покоряются неживым. Сделав такой вывод, девушка попыталась спалить монстра в струе пламени, вырывающейся из хрупкой и изящной ладошки. Однако тварь, несмотря на свой забавный и нелепый вид, похоже, являлась довольно серьезным противником. Огонь она с себя стряхнула, как намокший пес воду, и бросилась в новую убийственную таранную атаку, к тому, кто явно не мог с ней справиться, лежащему без сознания на полу раненому. Пошла прочь. Олег в последний момент успел рубануть тварь по ногам, перерубая часть плетей. Монстр завалился на бок и в таком положении проехал пару метров, после чего врезался в стену. Из двери, ведущей в соседнее помещение, вывалились бравые старички, вооруженные боевыми артефактами в виде покрытых рунами труб. Факелы синего огня, вырвавшиеся из них, прошли в считанных сантиметрах от едва не изжарившегося заживо Олега и ударили куда-то ему за спину, туда, где было теперь уже ничем, кроме остатков стекол, незащищенное окно. Развернув голову, парень увидел, как оплывает мгновенно потерявшая краску кирпичная кладка, а из самого эпицентра жара катится по полу нечто круглое, слегка вытянутое, бочкообразное. Тварь, вломившаяся в мастерские, пришла не одна, и, похоже, волшебство ее не убило. Пасть продолжала щелкать, а закопченный бочонок уже начал отращивать новые ноги лозы. Их невозможно убить, выругалась Анжела, принимая на магический барьер прыжок первого из монстров. Созданный ведьмой барьер отшвырнул его обратно, но урона не нанес. По крайней мере, не с нашими силами. Сунь чинить в пасть, посоветовал маг-электрик, полосуя ближайшую к нему тварь молнией. Должно срабо, а третий бочкообразный уродец, заскочивший в мастерскую, сунул в пасть самого советчика и принялся пережевывать, брызгая во все стороны кровью, будто промышленная мясорубка. Однако старый маг не дался так просто. Умирая, он замкнул, будто облитая из брандспойта трансформаторная будка. Разряды электричества, голубые искры и шаровые молнии ударили в бочонок изнутри и разорвали его на отдельные куски, быстро исходящие черным дымом и рассыпающиеся пеплом. Судя по тому, как разрушалось тело чудовища при его сотворении, пролилось немало вампирской крови. Сдохни. Мастер по оптике смог все же добить заранее подпаленное им чудовище, вытащив из-за спины еще одну трубу огнемета. Второго потока синего пламени монстр не пережил. Поначалу он пытался бороться и даже смог сделать несколько шагов посреди созданного магией облака плазмы. Однако единственным результатом этих действий стало то, что пламя распространилось по остаткам шкафа с ветошью и прочим хламом вроде веников, совков и метел, рядом с которым стояло существо. Его броня оплавилась, растрескалась и впустила жар к прячущейся под ней плоти. Однако полностью разрядив артефакт, старый ведьмак осел на пол, держась за сердце. В его возрасте нервный стресс и физические нагрузки были строго противопоказаны. Одно то, что он еще находился на службе, уже являлось почти чудом. Ну или отсутствием у данного субъекта пенсионных накоплений. Помоги. Последний из бочкообразных монстров упорно загонял в угол Анжелу. Объяснялось это просто. Боевые заклинания ведьмочки хоть и не смогли убить чудовище, но изрядно его разозлили. В одном месте, прямо рядом с гордой надписью «Порох», ей даже удалось отколоть от доскообразной брони солидный кусок, открывая пульсирующий и исходящий дымом кратер темно-красного мяса. Прожектор дневного света явно доставлял нежным внутренностям монстра существенный дискомфорт. Щит разрядился. Он меня сейчас сожрет. Да что у тебя за карма такая, всех чудовищ на себя собирать. Олег сморгнул единственным глазом и схватился за полыхающую словно факел швабру, с которой так и не сняли после последней уборки старую промаслившуюся в технических жидкостях тряпку. Может, в убойности это оружие Палашу и проигрывало, зато не требовало подходить опасно близко к ужасным челюстям. «Ты случайно не принцесса?» Тычок полыхающим факелом в открытую плоть и обычному та существу вряд ли бы показался приятным, особенно учитывая, что в кои-то веки Олегу повезло. Горящая тряпка слетела с полыхающей деревяшки в самый нужный момент и осталась прямо в ране, да еще и зацепилась за остатки брони и горела на месте, когда бочкообразный монстр стал крутиться по полу, пытаясь избавиться от терзающей его боли. Это дало Олегу время сорвать с пояса погибшего мага-электрика револьвер и разрядить его. Причем целился далеко не бесталанный в стрельбе юноша прямо в пасть. Три пули чиркнули по броне, но остальные раскрошили клинообразный чистокол зубов и влетели внутрь. В качестве финального аккорда слегка отдышавшаяся и сумевшая сконцентрироваться Анжела телекинезом подняла парочку оставшихся от вампиров клинков и вогнала их в собственноручно пробитую щель между броневыми пластинами монстра. Нет, не принцесса. Из носа девушки принялась сочиться кровь, видимо, сказывалось магическое перенапряжение. Но папаша из древнего боярского рода Козлов. «Это он тебя в училище устроил?» — уточнил Олег, осторожно выглядывая во двор. Оттуда слышались крики, причем вроде как победные, и лился свет, почти ничем не отличимый от того, который испускал крестообразный фонарь американского голема. Похоже, все кончилось. Кто-то из старших магов уцелел и зажег над крепостью второе солнце. Низших вампиров это должно убить на месте, да и созданные при помощи их чар твари явно от света слабеют и чахнут. Угу, кто же еще мог такую пакость устроить, кроме родимого батюшки? Пока мать была красивая и ее было приятно раскладывать, мы были в фаворе, а я числилась старшей дочкой и вообще любимицей. Анжела скрипнула зубами, явно вспоминая не слишком приятные моменты прошлого. Но когда ее красота стала увядать, она тут же получила расчет, а меня направили в училище с наказом до конца службы найти себе мужа достаточно низкого происхождения, чтобы наши дети не имели даже теоретических прав на отцовские владения либо титул. Или кому-то придется взять на себя грех и устроить одной молоденькой дурочке несчастный случай. Нет, скорее всего, его вынудили так поступить, ведь в роду папаша был далеко не главным. Однако он все равно козел. Леди не пристала так выражаться. Не смог удержаться от подколки Олег, а потом до него наконец дошло. «Подожди, так ты назначила на роль мужа меня. Спас имеет право жениться. Древние правила, берущие свои истоки как бы еще не в войнах Атлантиды и Гипербореи», — пожала плечами Анжела. «Во всяком случае, мне не приходится переступать через себя и вбитое воспитание при мысли о подобном развитии событий. Ну а ожоги и увечья исправим. Вполне возможно, ты же лично и исправишь. Я пыталась учиться целительству, но сочла его слишком сложным, чтобы хотеть добиться в этой сфере успеха. А ты с разбега получил первый ранг лишь за несколько месяцев. Такие таланты встречаются редко. Единственный, кого вот так сразу могу вспомнить, — Авиценна. Полагаю, на достижение пятого уйдет лишь лет 20, может, даже меньше. Пустяк, если вспомнить о том, что уже на четвертом есть возможность удлинить жизнь в несколько раз. А мое мнение, я так понимаю, в расчет вообще не принимается. Начал закипать Олег, в руках которого опасно затрещала рукоятка швабры. Да куда же без него? Лукаво улыбнулась Анжела, в глазах которой заплясали не то отсветы догорающего на полу шкафа, не то лучи искусственного солнца. Вот кончится этот бедлам, отмоем тебя и пойдем агитировать. А без шампанского конкретно сегодня можно будет и обойтись. В конце концов, на поиск супруга в соответствии с выставленными условиями есть еще почти 10 лет. Полагаю, мне этого времени хватит. Глава 10. О том, как герой приходит к даме с пистолетом, а также занимается вопросами законодательства, магической механики и практической демонологии. «Здравствуй», — широко улыбнулся Олег, встретивший его в дверях девушке. «А я к тебе, это извинение». Слегка заспанная по причине очень позднего вечера, Анжелина посмотрела на букет из алых роз, который ведьмак сжимал в руке. Их было много, десятка два с половиной, или даже три. Некоторые казались слегка увядшими, однако совершенно точно какой-то цветочник сегодня осуществил очень выгодную сделку. «А я уж и не ждала, что ты научишься это правильно делать, тем более после той безобразной истерики, которая случилась в ночь нападения на крепость. И правильно делала, Еще шире улыбнулся ей Олег и чуть разжал пальцы, позволяя цветам осыпаться. Из-под зеленых листьев, колючих стеблей и алых лепестков показался вороненый револьвер с какой-то толстой нашлепкой на конце ствола. Это совершенно точно не было штатным оружием ведьмака, которое предназначалось в основном для отстрела очень живучим противником частей тела. Подобной игрушкой было хорошо убивать сусликов или людей. «Не кричи, пожалуйста, все равно тебя никто не услышит». Я при помощи рун купол тишины поставил. Анжела со всей силой попыталась хлопнуть дверью, вышибая из руки одноглазого парня оружие. Частично маневр удался. Прицел Олега оказался действительно сбит, и первая пуля с негромким чпок ушла куда-то мимо головы девушки. Однако отгородить себя относительно надежной преградой из досок от пришедшего с револьвером гостя она не сумела. Незаметно выставленная вперед искусственная нога не дала ей до конца закрыться, а в следующее мгновение дверь едва не снесло с петель от мощного удара свободной рукой, в которой молодой ведьмак вложил всю свою силу. Однако небольшого момента его растерянности девушке хватило, чтобы упасть на спину, начать отползать назад и попытаться испепелить своего ухажера струей горячего пламени. «Я пришел с миром». Огонь натолкнулся на вспыхнувшую перед Олегом плоскость артефактного щита, и хотя жар его не смог как-либо повредить юноше, прицел у него оказался сбит, и потому следующие две пули попали в диван, за который крайне шустро прямо из положения лежа прыгнула Анжела. Вернее, конечно, не прыгнула, а отлевитировала. При прочих равных она бы, скорее всего, быстро сделала из юноши хорошо прожаренную отбивную. Однако весь сегодняшний вечер у ее подразделения шли тренировки по боевой магии, буквально выжимавшие из молодых ведьм всю магическую энергию до капли. А еще из всей возможной амуниции сейчас на ней присутствовал лишь надетый на почти голое тело халат, не способный ослабить большинство ударов формы, ни защитных артефактов, ни даже сабли под рукой. Все это богатство осталось на вешалке, расположенный как раз рядом со входом, то есть за спиной Олега. «Я несу лишь любовь, то ли околдованный, то ли псих», констатировала Анжела, а после жалостливо всхлипнула и попыталась вызвать из астрала какую-нибудь плотоядную или душеидную сущность, которую можно было бы на парня натравить, а заодно она постаралась ментально заорать слово «помогите» на всю крепость, после недавнего нападения находящуюся в состоянии повышенной боевой готовности. Однако обе ее затеи провалились, поскольку вместе с заглушающим звуки артефактом, очевидно, использовался еще и штатный армейский помехопостановщик. Очевидно, его начинающий големостроитель скрутил с какой-то из попавших в руки ремонтников машины. «Сопротивление бесполезно», — заверил ее ведьмак, делая шаг вперед и аккуратно затворяя за собой дверь. «Знаешь, Анжела, люди не любят, когда ими манипулируют. Пытаются загнать в рамки, некомфортные для них, но удобные другим. Лишают свободы выбора, а в этом смысле я самый настоящий людь, в квадрате, или даже человек кубический, хе-хе. Короче, смирись уже и прими то, что заслужила». Пошел к дьяволу, понимая, что энергии на еще хотя бы одну магическую атаку она не наскребет и скорее всего свалится в обморок от перенапряжения. Дрожащая Анжела запустила в него ножом, а потом вилкой, чашкой, ложкой и тарелкой с не до конца доеденным овощным салатиком. Последний даже по непонятной причине был проигнорирован защитным артефактом и запятнал белыми пятнами сметаны одежду чертыхнувшегося Олега. Впрочем, с кожаных курток ведьмаков легко смывались любые следы, особенно кровь. «Тебе за меня заплатил отец, не поверишь, сам пришел». Ведьмак, несмотря на деревянную ногу, легко перепорхнул спинку дивана, лишив девушку даже иллюзорной защиты ненадежного убежища. Теперь их разделял едва ли метр. «Позову сердца и велению души, хотя если бы мне за это еще и заплатили, это было бы неплохо». Указательный палец одноглазого юноши нажал на курок, и голова Анжелы мотнулась в сторону, когда вылетевший из дула на высокой скорости снаряд врезался ей точно в середину лба. Тотчас же по нежной белой коже, лишь слегка загрубевшей под воздействием ветра и солнца, стало расползаться темное пятно. «Как? Какого?» Анжела взвыла от боли, схватилась за голову и с ужасом уставилась на собственные руки, враз утратившие природный цвет. Что это за дрянь? Смесь машинного масла, столярного клея и хорошенько прожеванной импортной американской жвачки, выдал ей весь состав Олег. Последнюю достать было особенно тяжело, но я справился, и даже смог затолкать полученную адскую смесь в пневматический револьвер, которым мы иногда големов маркируем. Все ради тебя, цени. Нет, я, конечно, Некоторое время хотел туда настоящую пулю зарядить, но на первый раз решил все-таки ограничиться предупреждением. Да, кстати, не размазывай это. Сейчас тебя еще можно относительно аккуратно постричь, но, если продолжишь в том же духе, придется брить налысо. Предупреждением. Анжела безуспешно пыталась содрать с себя черную клейкую массу, в которой намертво увязла часть ее роскошных волос. Ты напугал меня едва ли не до смерти и сделал уродиной в качестве предупреждения. Если бы я узнал о том, что ты распланировала мою жизнь и старательно загоняла одного одноглазого ведьмака в требуемые рамки, уже после того, как попался бы в сети и стало поздно бежать, пули были бы настоящими, проинформировал ее Олег. Хотя нет, вру. Использовал бы яд или тщательно подготовленный несчастный случай, чтобы некроманты не смогли у тебя выпытать имени убийцы, а потом стер бы себе участок памяти с подготовкой к убийству, чтобы на допросе у святош не засыпаться. Есть в медицинской магии такой раздел, официально применяемый для того, чтобы избавить жертву от калечащих ее психику фактов. Ну и чего ты этим добился, мерзавец? Ткнула девушка в парня, трясущийся не то от недавнего страха, не то от гнева перепачканной рукой. Сравнял счет, пожал плечами Олег, тщетно пытаясь удержать свое лицо от злой улыбки. Ты выставила меня идиотом и попыталась загнать под каблук. Я испортил на некоторое время тебе внешность и дал понять, чем кончатся такие игры. Мы квиты. Вот теперь можешь раздеваться и начинать меня агитировать. Подчеркиваю, теперь, когда у меня есть настроение, подходящее для КХМ агитации, а не когда для этого настало время в соответствии с разработанным заранее планом одной слишком много о себе воображающей ведьмы, думающий, будто вокруг нее должен крутиться весь мир. А я еще подумаю, как реагировать на подобные домогательства. Да ты, увскочивший на ноги и сжавший руки в кулаки Анжелы, буквально не находилось слов. Она задыхалась от гнева. Ты, вот теперь кое у кого появилось представление о том, какой когнитивный диссонанс начинался у меня в ответ на твои закидоны, улыбнулся Олег, на планирование и подготовку этого момента потративший аж целых 2 дня с трудом заработанного отгула. Разрыв отношений парень считал делом серьезным, к которому нельзя было подходить как к незначительной мелочи вроде получасового похода в удаленный магазин за редкой приправой. Возможно, в душе он все же оставался немного романтиком. Злым романтиком, в настоящий момент вместо угрызений совести испытывающим практически чистое и незамутненное счастье. Тварь, хам, мерзавец. Анжела отвесила парню пощечину, всхлипнула, разрыдалась и внезапно рванула свой халат так, что он распахнулся, открывая интригующий вид на ее тренированное мускулистое тело и белое шелковое белье. «А черт с тобой, подавись, Чего уж Олег точно не ожидал, так это того, что девушка вдруг шагнет к нему и вопьется в губы жадным и жарким поцелуем. Руки ведьмака дернулись сначала обнять ее, потом прикрыть пах, куда должен был обрушиться неминуемый удар коленом. Однако ни того, ни другого сделать у него толком из-за растерянности не получилось. Ему очень повезло, что перепачканная как трубочист девушка в настоящий момент вовсе даже не собиралась травмировать своего кавалера. Напротив, она налегла на него всем телом, и особенно бедрами, чем почти моментально вызвала некоторую стесненность в районе паха. «Пошел ты нахрен, мой, не отдам», совершенно непоследовательно сказала она, отстранившись ненадолго от юноши и улыбаясь, словно опасная сумасшедшая, и принялась активно ерзать своими бедрами по штанам юноши, устраиваясь поудобнее на вдруг обнаружившемся выступе, а вдобавок облизала губы своим язычком, чем заставила Олега судорожно сглотнуть и утратить большую часть самоконтроля. Лишь где-то на периферии сознания у него билась мысль, что легкое безумие у связисток ни черта не легкое, и наверняка служит дополнительной системой защиты передаваемых сообщений, ибо разобраться в их мыслях и не свихнуться самому задача просто нереальная. Люблю, вряд ли, хочу, не уверена, но ты удобнее остальных, и значит, ты будешь со мной, если захочешь и если никогда меня не предашь. Ладно, сдаюсь, обещаю. Олег потянулся губами к лицу девушки, обнял ее и принялся аккуратно перемещаться на диван. Халат с Анжелы слетел как-то сам собой, а вот дальше возникли проблемы. Мысль о том, что ведьмочка все равно постарается использовать его в своих целях, мелькнула и исчезла, поскольку была сочтена не особо значительной. «Прости, что испортил тебе волосы. У меня где-то в кармане был хороший растворитель, который почти не пахнет. Черт, почему я не могу эту штуку не расстегнуть, не порвать? Она из авиационного шелка, который идет на оболочке лучших дирижаблей и паруса для них же, хихикнула Анжела, стремительно краснея и зябко поводя плечами. Однако же не отстраняясь, к ней особое отношение нужно. Ну давай-ка сначала посмотрим, в каком кармане твой растворитель. Последующие несколько дней слились для Олега в единую череду из долгих, очень долгих дней, наполненных ожиданием, и стремительно куда-то исчезающих ночей. Мироздание явно нагло мухлевало со временем, то растягивая его до бесконечности, то ужимая в точку. Оставшихся от суток жалких 4-5 часов на сон ведьмаку решительно не хватало, и лишь стимуляция при помощи целительной магии помогала ему держаться на ногах. Ну и кое-какие алхимические энергетики, которые он мог себе позволить благодаря неожиданно объявившемуся приработку. Правда, для организма подобные коктейли считались не слишком полезными, но начинающий маг-медик пребывал в полной уверенности, что обязательно исправит последствия своих злоупотреблений. Когда-нибудь потом, когда проблемы вылезут на первый план и он не будет так занят. «Слушай, Олег», Стефан казался слегка растерянным и ошарашенным, а еще не выспавшимся, больным и немного пожеванным. Даже на фоне Олега, которого из-за общей красноглазости и утомленности пару дней назад патруль проверял на принадлежность к упырям. А ты не знаешь, можно как-то анонимно подать в суд в том случае, если... С яркой вспышкой замкнулись контакты зачарованных медных пластин, слегка тронутых налетом окалины. Громадные стальные челюсти с громким лязгом сомкнулись, с легкостью перекусив вставленную между ними подпорку. Олег с криком отпрянул назад, орошая все вокруг своей ялой жидкостью.